Русская волна. Дневное шоу с Юлией Вертовой. Бонжур, тужур и абажур. На русской волне. Друзья, в этом часе я рада познакомить вас с человеком, с которым я знакома уже несколько лет. И судьба этого человека, ее личные, вот личная история, личный пример, меня, например, заставляет поверить в то, что чудеса возможны при одном условии. Когда ты занимаешься любимым делом и когда ты не ограничиваешь себя в своих возможностях. Прошу любить и жаловать, Ольга Трегубова. Ольга, добро пожаловать в студию «Русской волны». Добрый день, Юлечка. Мы впервые познакомились с Ольгой, я помню прекрасно этот эфир. Он был еще в нашем старом офисе. Дело в том, что Ольга Трегубова сделала великолепную вещь, на мой взгляд. Переехав на Кипр, она построила маленькую часовню в честь святой Матронушки Московской, я так понимаю, на свои практически сбережения. И вот говорили мы как раз о часовне Матронушки, приглашали всех на открытие этого маленького храма. И вот такое знакомство, казалось бы, да, оно стало основой, я надеюсь, нашей дружбы. Да, и не только со мной, но и с островом Кипр. Ольга, в вашей биографии написано о том, что писать картины как профессиональный художник. Потому что на самом деле сегодня, друзья, я представляю Ольгу Трегубову как художника-арт-дизайнера. Вот Ольга начала как раз после строительства часовни. До этого не занималась профессионально. Закончила университет имени Плеханова, экономический университет. То есть тоже, я так понимаю, с творчеством профессия никак не была связана. И вдруг вот снизошло озарение, и Ольга открыла в себе талант. Как это случилось, Оль? Нет, ну к творчеству я имела отношение. Я еще училась в школе кино и телевидения, которую закончила и у больших специалистов. Я также по профессии режиссер, постановщик больших и ТВ-программ. И, как бы, то есть я имею отношение к творчеству, но не к живописи. Не к живописи абсолютно. То есть к этому я не имела вообще никакого ни представления, ни отношения. И я не знаю, стоит ли связывать это со строительством часовни. Как бы я не хотела вообще связывать мое то, что случилось. Возможно, так и произошло, но пусть это будет так, как решил Господь, да, как дал мне Бог. Но через год после строительства, да, вот одним чудесным образом я стала рисовать абсолютно вот в один день. По просьбе моего сына помогала ему рисовать что-то для школы, и вдруг оказалось неплохо. Я сфотографировала, ну, поправила еще на телефоне, как мы все любим, и отправила друзьям. Здесь работала, конечно, дружеская поддержка. Они все сказали: «Вау, супер, продолжай». Ну и меня это так вдохновило. Я стала покупать мастихины там, и все остальное. Не знаю даже, почему я купила мастихины, а не кисточку. И, то есть вот как будто все было предначертано изначально. Вот, я стала рисовать. Ну и, собственно, я не обращая внимания, рисовала. Я просто каждый с утра до вечера рисовала. Вот. Но потом оказалось, что через 2 месяца меня уже пригласили на выставку, на первую на Кипре. Ну и дальше уже пошло. И понеслось. Да. Но на сегодняшний день Ольга Трегубова рисует не только картины на холстах, а появилось такое новое уникальное направление — роспись женской одежды, платьев. И вот эти картины, они получаются как бы живыми, потому что женщина двигается, платье, соответственно, двигается вместе с ней, и вот эти флористические фантазии, они как будто бы действительно ощущение чего-то живого. Как случилось так, что Ольга стала расписывать платья? Вы знаете, давайте сначала мне хочется рассказать про живые цветы. Вот это тоже такая мистическая история, потому что когда я создавала свой сайт, меня спрашивали, да, как описать то, что ты делаешь, вот твои картины. И у нас как-то спонтанно родилось живые цветы. Это мы обсудили как бы в разговоре с редактором, который делал мой сайт. И вдруг после этого все люди начали называть именно вот мои картины живыми цветами. Это так интересно, тоже как-то достаточно мистически. Вот. Ну, то есть я рисовала первый год, да, потом я участвовала в выставке в Вене, большой выставке. И когда я приехала из Вены после месяца своей выставки, меня пригласили меня попросили дать картины для участия моделей в шоу в Греции. И мои модели должны были нести эти картины в руках. Ну, я много раз об этом рассказывала. Я сказала, как это так, хрупкие худые модельшки будут нести мою тяжелые картины в руках, и как это будет выглядеть, когда их много. То есть они, наверное, должны быть одинаковые. Ну, то есть для меня это было как-то вот, ну, не очень красиво. Я тогда сказала, зачем так мучиться, давайте я нарисую непосредственно на платьях. Хотя никакого представления, как это сделать, я не имела. То есть я... вообще, то есть, ну, такое спонтанное решение. Но здесь абсолютно. У вас, мне кажется, проснулся режиссер уже, да? Поскольку, ну, наверное, есть образование, да. Вот режиссер телевизионных шоу, и в данном случае проснулся режиссер постановочный. Ну, я увидела, как это будет на сцене, да. То есть, вот я поняла, что как бы с картинами это вот не алло. И я тогда, извиняюсь, я тогда сказала: ну, давайте что-то попробуем. Мне предоставили платье. Самые простые. И даже их я боялась испортить. Я говорила: боже, как я это буду делать. И я начала искать техники. То есть я все придумала сама. Так же, как я не училась никогда рисовать, никогда в жизни ни одного дня не имела уроков. И, но при этом у меня выставка в следующем месяце в Париже, в Гранд-Паласе, и в мае в Лувре, да. Но вот с платьями я тоже думала, и вот придумала всякие различные техники, и сейчас, и после я эти техники зарегистрировала, и сейчас я имею авторское право, которое признало меня мою уникальность, в 173 странах мира она действует, то есть я имею официальное, ну как разрешение, официальное, уникальное, как бы, на то, что я делаю, сертификаты полностью, то есть я это, ну... являюсь представителем таким мирового значения, скажем так, на в этой сфере. Деле, да? Это уникально. Это уникально, учитывая тот факт, что профессионально живопись никогда не обучались и не ставили перед собой цели такой стать художником или стать арт-дизайнером, модельером одежды. Есть же люди, которые живут просто с этим, да, и вот как бы мне, я хочу, я мечтаю. А вот в данном случае как-то пришло само, да, и получилось, вот сходу получилось. Ну да, я работала. Но вы знаете, если брать, допустим, картины и платье, да, да, ну, мне нравится и то, и то. И я взахлёб занимаюсь и тем с утра до вечера. Но вот когда я платье рисую, у меня еще тут вот процесс женский такой включается, и мне так это нравится, что я именно... То есть я не на тканях рисую заранее, да, и потом мы шьем платье, а прям вот на всем подряд. На платьях, на обуви, на сумках, на всем, что под руку попадется, я рисую. И мне нравится еще таким образом преображать какие-то простые изделия. Там. То есть проще, чем деревенские. Вот у меня на шоу, например, будет одно платье 19 века вообще. То есть вообще деревенское платье 19 века. Старое платье. И я его расписала вот в своем стиле. И мне кажется, что, ну, это вот придало новой жизни. Мне вот это нравится. Придавать новую жизнь изделиям каким-то. Мне уже кажется, не что новым даже. Самое время напомнить о том, вот уже прозвучало шоу, да. Действительно, показ платьев, расписанных Ольгой Трегубовой, состоится, друзья, уже совсем скоро, в эту пятницу, 25 января. Это Татьянин день и день студентов, и день рождения Владимира Высоцкого. И по этому поводу в Российском центре науки и культуры в Никосии будет настоящий праздник. Праздник и слова, и света, и музыки. Потому что я знаю, Ольга, что для своего показ называется «Живые цветы», вы пригласили музыкантов из Москвы. Да. Это молодая российская группа, в которой две исполнительницы, да, называется, друзья, эта группа, ну Грин вот я, Каспер. Да, правильно, как его произносить, Грин и Каспер. И, то есть, вживую девушки будут петь? Да, они будут петь вживую, у них в программе группы, песни группы Любэ, песни группы ДДТ, свои песни. Они исполнят по просьбе, да? Да, они по просьбе Русского дома исполнят песню Высоцкого в середине концерта. То есть это будет живое исполнение. Они очень зажигательные девочки. Я думаю, что они пели у меня на открытии часовни, но это был маленький концерт. То есть сейчас это большая, ну, побольше, сцена небольшая, но побольше. Вот поэтому, как бы, я думаю, что понравится. Я очень надеюсь, что и это, и сочетание с моими платьями. Я, кстати, покажу 70, больше 70 платьев на этом показе, которые я сделала платьев. За последние полтора месяца, да. И большое спасибо Русскому культурному центру за то, что они меня пригласили, потому что вот мы буквально полтора месяца назад Алина Федоровна мне предложила участвовать в этом вечере, и я, собственно, ну, для меня это было большое предложение, потому что до этого я все время, я была на Каннском фестивале, я была на французской неделе моды, я открывала кинофестиваль в Альмагро в Испании со своим показом. Вот. Но так сложилось, что на Кипре меня никто не знал и никто не видел. Но это нормально, никогда. Это как водится, да. Знаете, ну, в своей стране пророка нет, да, в своем отечестве. Но вы знаете, я очень счастлива, на самом деле, что первый мой показ будет в Русском культурном центре, и первое интервью я дала «Русской волне». То есть это как бы, это для меня очень важно, потому что меня много поддерживали киприоты, но вот, к сожалению, русские меня не знали на Кипре. Но вот я надеюсь, что теперь... как-то все сложится, потому что уже перед этим концертом очень много предложений, очень много всяких... То ли еще будет, Ольга. Надеемся. Да. Прервемся на музыкально-рекламную паузу. В гостях у нас Ольга Трегубова. Друзья, ваши смс-сообщения, приветы можно присылать на наш портал 49-105.7. Дневное шоу с Юлией Вертовой. Друзья, сегодня в гостях у «Русской волны» Ольга Трегубова, художник, арт-дизайнер, человек, который рисует не так давно, но уже является признанным мастером в мировом масштабе. Ольга запатентовала технологию росписи женской одежды, ткани. Платьев, точнее, уже готовых. И, кроме того, Ольга уже успела представить свои работы на различных выставках и на Кипре, и за рубежом. Открывала Каннский кинофестиваль, участвовала на открытии кинофестиваля в Испании. Также представляла свои работы на неделе моды в Париже. И вот, насколько я знаю от Ольги, предстоит также показ коллекции в Лувре в Париже. Это... сумасшедший успех, сногсшибательный. За сколько времени все это произошло, этот скачок, этот рост, я не знаю, трансформация? Ну, рисовать вообще я начала 4 года назад. Так. До этого я не имела никакого представления об этом, я уже говорила. А с платьями мы начали работать год назад. То есть, я начала работать, да. То есть я начала рисовать просто свой гардероб. Я разрисовывала все подряд, что дома висит, лежит, стоит все подряд. Мне нравилось это, занималась. Год назад, за год. За год я столько... Но у меня на самом деле и первый уже, я рисовать-то начала специально для показа. То есть я в Греции, это был какой-то семинар врачей, по-моему, я туда делала коллекцию из 8 платьев. Кстати, эти платья для послезавтрашнего выступления я перерисовала, переделала, но они все равно будут открывать после завтрашнего выступления. То есть это будет, вы их увидите все равно, эти 8 платьев с венками. Это первые мои платья, с которых все начиналось, где я придумала, как это делать и, в общем, как это все будет. А заканчиваться будет, кстати, шоу свадебными платьями шикарными, которые уже там другого 5 платьев. И вот я еще их до сих пор доделала. У нас есть сообщение на смс-портале 49-105.7. Ольга, у вас очень красивые работы. Платье – огонь, мечта любой женщины. Постараюсь попасть на вашу выставку. Удачи вам во всех начинаниях. Вы большая молодец. Я слежу в Инстаграм за работами вашими. Вот спасибо, такое прекрасное большое письмо вам. Спасибо большое. Письмо, спасибо. Даже сообщением не могу назвать, потому что много человек написал, и видно, что от души. Да, я спасибо. Тоже, на самом деле, ваш подписчик в Инстаграм и смотрю за тем, что вы делаете с большим удовольствием, читаю ваши посты. Но в данном случае, конечно, говорить можно много, но лучше один раз увидеть. И хочу напомнить, что показ коллекции Ольги Трегубовой, там даже, видимо, несколько коллекций, не одна, 70 работ, 70 платьев, состоится 25 января в Татьянин день или День студента в Российском центре науки и культуры в Никосии. Называется шоу «Живые цветы». И также будет проходить показ под живую музыку. Специально для этого Ольга пригласила сюда группу замечательную Green and Casper из Москвы. Ольга, по поводу моделей. Опять же, в Инстаграм я регулярно следила за тем, как вы представляли то одну участницу показа, то другую. Кто выйдет на подиум, на сцену? Да, спасибо большое. Значит, по поводу моделей, у меня было разное представление об этом. Я сначала хотела пригласить только профессиональных моделей. А потом я подумала, что всегда, когда я выступаю где-то за границей, то, соответственно, всегда там модели, конечно, высокого уровня. И мне захотелось почему-то... я вспоминаю, когда я была девочкой, все мы, девчонки, хотим выйти на сцену, на подиум. Это вот прям мечта чуть ли не каждой девочки. Поэтому мне захотелось дать такую возможность любой девочке, любой женщине, всем, кто захочет участвовать. И перед тем... когда я узнала, что у меня будет такой концерт в Русском доме по приглашению Алины Федоровны, я дала в Инстаграме пост, поставила, что я приглашаю девочек, которые хотят участвовать в моем шоу, девушек и женщин в том числе. Но, к сожалению, никто на нее откликнул, но никто не поверил, наверное, что это будет серьезно. А я вот не видела этот пост, честно скажу. Но несколько раз я бы лайкнула. Да, но я извиняюсь, может быть, это не так. Это хотя и в Фейсбуке я выставляла на самом деле. Но я вообще, ну, так немножко в этом смысле не очень люблю активность, я стесняюсь немножко, но я организовала, значит, со мной работает Ирина Попова, такая, мы с ней занимаемся гимнастикой, она профессиональный преподаватель танцев, и я попросила ее заниматься с девочками. Раз в неделю мы занимались. Ну, пришло не очень много, то есть они каждую неделю менялись, девочки, поэтому было очень сложно сделать какие-то композиции. И мы, в общем-то, отрепетировали только, ну, шаг, насколько это было возможно. Вот, потом, ну, я поняла, что в шоу все-таки должны участвовать профессиональные модели для того, чтобы это было красиво. Мы пригласили мисс Греции на наш показ. У нас будет мисс Кипра выступать, которая сейчас летала на мисс Мира. Адриана Фиакко, потрясающая модель, она очень статная, очень красивая. Вот. Ну и будут и кипрские девочки-модели, наверное, 3 или 4 модели Кипра. Вот. Ну, я надеюсь, что... Ну, и в том числе будут простые вообще, ну, вот мы между собой, женщины, девушки, потому что я хочу, ну, чтобы попробовали все. Меня, на самом деле, очень многие просят. Пожалуйста, можем на 8 марта, может быть, сделаем какой-то показ, чтобы мы могли все участвовать, потому что... Ну, это интересно. Знаете, в чем вот фишка, на самом деле, вот моего творчества, как конкретно росписи на платьях? Когда вот я думаю, почему так нравится людям. С одной стороны, иногда бывает, знаете, даже вот колом, может быть, где-то как платье, да, ну, потому что краска, она как принт вот такой жесткий, она иногда в некоторых местах делает. Но женщинам как раз это и нравится. Они говорят, что я чувствую себя, что я несу искусство в данном случае. То есть я иду, а на мне картина, да. И в шоу-показах то же самое. Почему меня много приглашают? Потому что... Ну, во-первых, это что-то новое. Уже никогда ни на одном показе не было вот такого, чтобы роспись прямо на платьях конкретно. То есть были принты с картин известных художников. Я имею в виду большие кутюры показ. Вот, поэтому это новое направление, и людям это нравится. И как бы, ну, и мне тоже это очень нравится, что все. Поэтому я думаю, что мы. Я думаю, что это будет незабываемо, на самом деле, и увидеть прекрасных моделей, среди которых и звезды, и профессионалы, и только начинающие, и просто женщины, которые никоим образом свою жизнь с модой не связывают, для них это событие, потому что они выйдут на подиум и действительно, как сказала Ольга Трегубова, будут нести на себе произведение искусства. Ну, это вот такое, искусство в искусстве. Но, как говорят, любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Но в данном случае вот все так случилось, с одной стороны, спонтанно, с другой стороны, закономерно. И вот еще раз хочу напомнить, Ольга Трегубова, друзья, в Татьянин день, День студента в Российском центре науки и культуры в Никосии. 25 января в 19:00 показ. Будет представлять свою коллекцию под названием «Живые цветы». Очень маленький зал в Российском центре науки и культуры, и я знаю, что желающих гораздо больше, чем возможности вместить. Ну, посмотрим, будете при полном аншлаге. Это тоже здорово, на самом деле. Там прекрасные такие лестницы со ступеньками. Я сама не раз сидела на ступеньках, так что я думаю, что стоять никто не будет, найдутся места в проходах, на ступеньках, под сценой. Я думаю, что это будет очень теплая такая обстановка, замечательная. И в конце концов, День студентов же отмечаем. Мы все в свое время были студентами. И я помню прекрасно, студент, он всегда пройдет куда угодно и найдет себе место в любом, даже самом-самом заполненном зале. Так что вот будет возможность вспомнить в том числе, какими мы были молодыми студентами. И, знаете, вот какой-то кураж. Вот он нужен в жизни, кураж. Мы настолько привыкли быть правильными. Вот эти стереотипы, их пора ломать, мне кажется. Ну, ничего страшного, на корточке или на ступенчиках посидим, не вопрос. Для меня вообще не проблема, честно. Ну, дай бог, посмотрим, что будет. В гостях у нас Ольга Трегубова. Я чувствую, мне тоже передается ваше волнение. Но все будет в порядке, Ольга, даже не сомневайтесь. Прямо по курсу «Каска» плакала, так называется эта песня. Но я надеюсь, что у нас, если слезы и будут 25-го, то только от радости и от эмоций, которые переполняют обычно в такие моменты. Вернемся в студию через несколько мгновений. Реклама на русской волне. 255-88-180. Дневное шоу с Юлией Вертовой. Друзья, сегодня в гостях у «Русской волны» художник, арт-дизайнер Ольга Трегубова, которая уже 25 января в ближайшую пятницу в Российском центре науки и культуры в Никосии представит свой шоу-показ «Живые цветы». Специально для этого мероприятия, которое будет приурочено к Татьяниному дню и Дню студентов, также к нам на Кипр прилетела молодежная группа «Грин и Каспер» из Москвы. Девушки будут петь вживую. Ну и помимо показа и музыкального концерта, также я знаю, что в программе вечера презентация сборника стихов Владимира Высоцкого, который также отмечает в этот день свой день рождения, 25 января. Вот выпуск стихов, сборник стихов перевели на греческий язык, и также он будет представлен. Таким образом, вот сразу несколько праздников, несколько дат мы объединим в одну, и Ольга Трегубова, конечно, будет хедлайнером, как сейчас принято говорить, этого вечера, представит свои замечательные платья, расписанные вручную в цветочных мотивах, цветочных композициях. Ольга, очень приятно, что вы сегодня с нами в студии. Я знаю, за два дня до показа я могу себе только представить, насколько бурные, активные и по минутам расписанные дни. Спасибо за то, что нашли время пообщаться со мной и с нашими слушателями также. Вам спасибо большое. Спасибо, Ольга, что уделяете мне внимание. Вот у меня крутится на языке вопрос, да, каким образом удалось попасть на неделю моды в Париже, на Каннский фестиваль? Каким образом удалось представить свои коллекции на открытии фестиваля кино в Испании? Ведь это такие ивенты, ну, в моем представлении, на которые, я не знаю, даже известные модельеры не всегда умудряются, да, вот, внедриться и попасть. Как все случилось? Ой, Юлечка, ну это не все так сложно, как кажется, на самом деле. Нет, здесь есть компания на Кипре, которая занималась организацией, и они меня пригласили. Я не могу сказать, что все складывалось удачно, как бы, но это был мой экспириенс, и я шла на любые условия и на любые приглашения для того, чтобы понять, как все в этом мире происходит. Мне хотелось все пощупать и потрогать своими руками для того, чтобы понимать, как дальше работать и как дальше строить отношения, и как дальше помочь кому-то еще, как бы, прийти, найти себя, найти свое дело и, может быть, помочь мне. Ну, то есть вот я хотела испытать все это на себе. Поэтому я приняла предложение участвовать в Каннском кинофестивале. На самом деле я участвовала с картинами, а платье я привезла только для того, чтобы себе на различные ивенты одевать. Но так получилось, что были свободные модели, и меня попросили дать платье, чтобы сфотографировать их на Круазет. И когда мы вышли на набережную Круазет, и за нами пошли толпы людей, и если сравнить, да, допустим, когда выходили даже девочки в коронах, и на них не очень обращали внимание, а вот на мои платья, которые абсолютно были простыми, абсолютно просты, и это было начало моего творчества, и они не замысловатым даже рисунком каким-то были, но все равно люди почему-то с восторгом восприняли, и тогда вечером меня пригласили на показ, и мое шоу было завершающим. Меня вообще любят, мои шоу, как правило, завершают все показы, потому что, ну, они необычные. Да, и вот что я хотела сказать еще в предыдущем, что как раз и нравится то, что я приношу галерею как бы в гости, понимаете? Получается, что когда люди приезжают куда-то за границу или куда-то в другую страну, они стараются посетить, то есть это как программа номер один, посетить какую-нибудь галерею, выставку. А в данном случае получается, что проходит ивент, и на ивент приходит к ним, помимо красивых платьев, красивых девушек, и вот этого всего сочетания красивой музыки, еще и галерея на дом. То есть вот такое сочетание, поэтому, собственно, вот, наверное, меня везде и приглашают вот из-за такой консистенции. По поводу недели моды в Париже. Ага. Неделя моды в Париже оказалась для меня роковой на самом деле, потому что за два часа до шоу я была готова уже, точнее, модели были уже готовы к шоу, накрашены и с прическами, а я ехала на такси и с моими платьями в чемодане, и таксист уехал благополучно с моим чемоданом, не дав мне открыть багажник, когда я вышла. Это произошло случайно или это было спланировано? Я очень надеюсь, что это... Нет, я таксиста поймала на улице, на самом деле, поэтому возможно, что это произошло случайно. Но дело в том, что до сих пор в Париже существует такое бюро, куда сдаются вещи, забытые пассажирами. Да, но до сих пор, к сожалению, моего чемодана нет в этом бюро. и нигде больше. То есть, ну, возможно, понравились платья там и аксессуары, которые предназначались моделям. У таксиста появился новый бизнес, видимо. Ну, видимо, может быть, там кто-то жена. Ну, не знаю, может быть, где-то они всплывут когда-нибудь, будет интересно. Там, на самом деле, была коллекция из 8 платьев красивых, достаточно для показа. Вот. Но вы знаете, все, что не делается, все к лучшему на самом деле, потому что я там очень много побегала по полицейским участкам и всему остальному, а потом для себя решила вечером, да, уставшая, пришла домой и решила, что, ну, наверное, стоит мне остановиться, потому что я уже очень много делала показов, и как бы мне нужно было что-то изменить, что-то новое сделать. И я подумала, что, возможно, мне надо остановиться с платьями и что-то делать с картинами. Вот так я решила и легла спать. А на следующее утро, проснувшись, я получила звонок от телевидения большой компании Network TV. Это большая медиагруппа французского телевидения, которые хотят делать про меня фильм, кстати, в марте месяце. Ну и, наверное, сейчас вот в Гранд-Паласе они будут снимать нас тоже, потому что я лечу с моделью. Я Андриану беру с собой. Это мисс Кипра, да? Да, да, я ее беру с собой, потому что она будет сниматься в моем следующем фильме, ну вот в моем фильме для этого телевидения. Вот, и, значит, они меня пригласили. И пришло на встречу 3 человека, менеджер крупного университета, то есть преподаватель менеджмента университета Франции, куратор выставок Парижа, и вот эта женщина, она директор медиагрупп Network. И, значит, мы встретились в ресторане, поговорили, и так встреча ничего не предвещала. И вдруг, значит, я стала показывать свои работы, и какой-то восторг у них в глазах, и они еще больше покажи то и это. Это всего лишь было вот по телефону, они даже вживую не видели. И тогда представитель, вот как раз куратор выставок, он, кстати, куратор под эгидой президента Франции, они проводят выставки в Лувре, вот как раз в Гранд-Паласе, и еще очень много будет, по-моему, и у Триумфальной арки выставка. Ну, такие-то серьезные выставки в серьезных местах Парижа, куда попасть, собственно, ну, очень сложно, да, там, я знаю, что нужно за полгода подавать заявку, потом им дают разрешение, и 10 человек жюри отбирают. Значит, когда вот этот куратор увидел мои работы, он сказал, что мы тебе предоставляем полный карм-блаш, мы, более того, мы открываем тебе место в Гранд-Паласе, и ты можешь предоставить свою одну работу. Я говорю, у меня нет работы, я не писала очень давно, потому что я занимаюсь платьем. Он сказал, тогда мы тебе даем одну неделю на то, чтобы ты написала и представила. Вот я приехала на Кипр, вернулась на Кипр, написала эту работу, и сейчас я ее везу 12 февраля в Гранд-Палас на выставку. Ну и сейчас уже я получила вот эти приглашения и дальше и в Лувр, и потом у меня будет большой турне мировой, они же занимаются, как раз вот о деталях мы будем разговаривать во время выставки в Париже. Перспектива вырисовывается прекрасная, мне кажется. Ну и Каннский фестиваль, я надеюсь, также там будет. Потому что Лувр, Каннский. Ну да, там Каннский и Лувр, они в одно время будут проходить, поэтому, ну, 99%. Прямиком из Парижа в Канн, там ходит прекрасный поезд. Наоборот, из Канн в Париж. Из Канн в Париж, ну, неважно. То есть у меня будет такая мода, и картина, и мода, и, в общем, все смешано. Там замечательный поезд, они ходят, ТЖВ, да. Который прям прямой такой экспресс, и можно приехать. Замечательно, из Канн в Париж. Да. Прекрасно. Ну, я лечу на самолете, Юлечка. У меня там так со временем туго. Нет времени разъезжать на поездах по Франции, я понимаю. К сожалению. Ольга Трегубова в гостях у нас сегодня. На самом деле, времени у нас для беседы остается немного. Я хотела бы еще раз напомнить о том, что 25 января в Российском центре науки и культуры состоится красочный праздничный вечер, посвященный Дню студента, Дню Татьяны и Дню рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Ольга Трегубова будет звездой вечера. Я знаю, что Ольга невероятно смущается. Но я говорю, как есть. За полтора месяца создать коллекцию 70 платьев, которые будут показаны, подготовить модели, все это организовать, привести музыкантов из Москвы. Я понимаю, что вы это делали не одна. И наверняка есть люди, которым сегодня хочется сказать спасибо за поддержку, мы это сделаем сейчас. Но, тем не менее, Ольга, как дорогу осилит идущий, но всегда есть один человек, да, все начинается с одного человека, с идеей, которая приходит ему в голову, и с энергией, которую человек готов вкладывать в свое любимое дело. Вот вы говорите, почему люди так реагируют на мои платья? Вот, ну почему? Простые абсолютно фасоны, простые ткани, и картины не всегда сложные. Люди реагируют на энергию, как мне кажется, на энергию, которая вкладывается, и на любовь, с которой делается дело. Я смотрю на вас, и вот я восхищаюсь тем, что человек за несколько лет вот нашел себя в этой жизни, причем вот неважно, когда это происходит, в какой стране, в каком возрасте. Мы сегодня в первом часе до вашего прихода говорили с молодым человеком, его звали Никита Сосинин, предпринимателем, который говорил о том, как важно найти свое дело, найти свою нишу, зажечь себя и окружающих, и вот делать то, что ты любишь. И вот вы, как знаете, вот такая иллюстрация к тому, о чем мы говорили в первом часе, Ольга Трегубова, человек, который вот каким-то неимоверно волшебным способом нашел себя и стал успешным за очень короткое время. Ольга, да, вам слово. Я знаю, что вы хотели многих поблагодарить сегодня. Давайте сделаем это. Да. Ну, в первую очередь, конечно, Алена Федоровна за приглашение культурный, русский культурный центр Никосия, за приглашение участия в их ивенте. Все-таки это их ивент, и я часть его. Поэтому спасибо большое. Я постараюсь оправдать ваше доверие. И хочу сказать, что когда мне сделала предложение Алина Федоровна, я думала, что ну, как бы я это все осилю, но подумаешь, все это ерунда, так я сильная, я все смогу. Да, но слава богу, что буквально через неделю после нашего разговора на Кипр приехала девушка, женщина, Ольга Степовая. Она в «Газпроме» организовывала большие вечера и сама являлась приглашенной. Ее много раз приглашали на различные вечера как в качестве гостя. То есть она имеет представление, как делать эти концерты. И она оказалась у меня дома, ну, тоже вот необычным... Не случайно, скажем так, да. И вот она увидела мою работу и сказала, что она хочет помочь. И вот сегодня она прилетела... Не сегодня, она прилетела неделю назад, и она мне помогает. И, конечно, в первую очередь спасибо ей огромное за все, что она для меня делает сейчас. Потому что сейчас уже я понимаю, что если бы не она, то я бы, наверное, умерла перед этим шоу, честное слово. Ну, очень много всего. И она сняла с меня очень большую нагрузку. То есть я могу дорисовать, что я еще не доделала, и доделать, и... Там, ну, в общем, мы работаем вместе, и спасибо огромное, Олечка, за то, что ты вот подвязалась на всю эту историю. Я понимаю, как тебе тоже трудно. Вот, спасибо большое моделям, девочкам, которые поверили и пришли. И я очень надеюсь, что вам понравится ходить на сцене и представлять себя зрителям. Все, сделайте, пожалуйста, как я вас учила. Я знаю, что вы меня слушаете сейчас. Спасибо вам тоже большое заранее. Ну что, остается только пожелать бон шанс, да? Пусть все пройдет да. прекрасно. Ну, на самом надеюсь. Деле, я не сомневаюсь в том, что все будет замечательно. И успехов в будущем, в эйфорических путешествиях, в самых смелых и грандиозных проектах. И я надеюсь, что будет еще не одно шоу на Кипре. Страна должна знать своих героев. Олечка, удачи, спасибо вдохновения большое. И спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо вам большое, Юлечка. Спасибо. Спасибо «Русской волне». Русская волна. Русская волна.